Продуктивная сила воображения. Процесс познания и творчества, требующий от человека мобилизации всех его духовных сил, невозможен без участия воображения. В самом деле, одной из отличительных особенностей творческой активности человеческого духа является способность преобразовывать непосредственно данное в конкретно образной форме, создавая из обычных впечатлений необычные комбинации. Воображение представляет собой специфическую форму духовной активности субъекта в познании и творчестве, связанную с воспроизведением прошлого опыта, репродуктивное воображение, и конструктивно-творческим созданием нового наглядного или наглядно-понятийного образа, ситуации, потребного будущего, продуктивное воображение. Оно во многом зависит от впечатлений, которые могут быть и сиюминутными, и пребывающими в памяти, а также и теми, и другими одновременно. По своей природе оно тесно связано с мышлением, нередко как бы вплетаясь в самую ткань его, подчиняясь логике мысли. В иных случаях воображение может обретать относительную самостоятельность и протекать уже по своей особой логике, выходя за пределы обычных норм мышления. Для истинно творческого воображения характерен отлет от реальности, выход за пределы непосредственно данного. В этой связи представляет интерес психологические исследования, согласно которым всякое глубокое проникновение в действительность требует более свободного отношения сознания к элементам этой действительности, отхода от ее видимой внешней стороны, большей свободы в оперировании ее составными частями. Именно в таком состоянии нередко могут происходить сцепления образов, дающие оригинальные идеи, результаты которые мгновенно оцениваются и подхватываются разумом. Можно сказать, что воображение и мышление развиваются в единстве. Самостоятельное развитие одного вне другого невозможно. Более того, те формы воображения, которые связаны с творческой активностью духа, являются совершенно необходимым, неотъемлемым моментом мышления. В этом случае грань между мышлением и воображением почти стирается. Сила продуктивного воображения, его уровень и значимость для познания и творчества определяются прежде всего тем, насколько воображение учитывает меру, за пределами которой оно может утратить смысл и объективную значимость своей продуктивности, а также тем, насколько новым и по-настоящему оригинальным является результат этой его продуктивности. Если воображение не удовлетворяет этим условиям, оно оборачивается творчески бесплодной фантазией. Термин «фантазия», рассматриваемый с точки зрения признака отлета от действительности, выступает в качестве синонима термина «воображение», но в нем есть и специфический смысл, не позволяющий отождествлять его с воображением. Эта специфика заключается в том, что если воображение, как бы далеко не отлетало оно от реальности, все-таки всегда связано с ней и ориентировано на нее, то есть на практически значимую действительность, и оперирует образами, то фантазия, как правило, оперирует не просто образами, а образами-символами, сознательно гипертрофирующими, а порой и извращающими действительность, повествуя о ней по принципу диаметрально противоположных оценок, вроде добра и зла и так далее. Образы-символы фантазии, как правило, выступают и в персонифицированной форме. Природа творческого воображения заключается в обобщении, но не в абстрагирующем, а в таком, которое приближается к преобразованному им конкретному и продолжает жить в нем. Известно, что живое созерцание и наглядное мышление образует ступень, ведущую к понятийному мышлению. Однако имеется и такое наглядное мышление, которое уже опосредствовано обобщениями высоких ступеней абстракции и символизации, воплощенными в конкретных образах. Высшие формы воображения и являются собой наглядно образное мышление, насыщенное глубоким понятийным и идейным содержанием. К примеру, высшим продуктом творческого художественного воображения является образ, преобразованный изнутри идеей художника так, что при всей своей жизненной реальности он оказывается выражением определенного идейного содержания. Самая общая роль воображения в науке заключается в том, что оно позволяет преобразовывать закрепленную научными традициями парадигму, приучившую видеть вещи определенным образом, и видеть их по-новому. Не менее рельефно, чем в искусстве, выступает воображение в науке. Задумывая постановку опыта, исследователь должен, исходя из своих гипотез, и, учитывая уже установленные законы данной области, мысленно в воображении представить такую конкретную ситуацию, которая, удовлетворяя всем этим условиям, дала бы возможность проверить выдвинутую им гипотезу. Это мысленное создание конкретной ситуации эксперимента является актом творческого воображения в научном исследовании. Итак, воображение тесно связано в познании с мышлением, усиливая его продуктивную мощь тем, что позволяет ему раздвигать рамки существующего и свободно парить в созданном им самим пространстве поиска.